Глава 115. Заткнись и сделай невозможное. Часть вторая. Сознание Гарри захватило что-то вроде диссоциативной фуги. Состояние полного сосредоточения частично исчезло, частично осталось с ним. Все его субличности молчали. Возможно, какая-то часть его разума умышленно заставила их заткнуться, потому что понимала, что произойдет в противном случае. То, что он только что совершил... Мысль исчезла, освободив место для беспокойства о другом. Гарри стоял на заброшенном кладбище посреди беспорядочно расположенных надгробий. В свете луны и звезд виднелись лежащие на земле тела в черных мантиях. Почва вокруг них отличалась от обычной кладбищенской земли. Она казалась влажной и в лунном свете отливала красным. Из капюшонов мантий выкатилось несколько голов. Можно было разглядеть их волосы, длинные и короткие, темные и светлые. Серебряные маски остались на головах, и потому волосы обрамляли черепа, а не лица. И эта мысль исчезла, освободив место для беспокойства о другом. На алтаре спала девочка в мантии Хогвартса с красной оторочкой. Рядом с алтарем были свалены в кучу вещи Гарри. На земле лежал слишком высокий бледный мужчина с нечеловеческим лицом. Из обрубков его рук струилась кровь. «Как только темный лорд Волан-де-Морт очнется, он уничтожит все, что тебе дорого». «Дамблдора, который мог бы его остановить, больше нет. Заключить Волан-де-Морта в тюрьму невозможно, поскольку он в состоянии покинуть свое тело в любой момент. Убить его навсегда невозможно. Для этого необходимо уничтожить больше сотни крестражей, один из которых — это табличка на Пионере 11. Инструменты. Одна волшебная палочка. В этот раз ее можно направлять куда угодно». «Можно произносить заклинание. У тебя 5 минут. Думай!» Пошатываясь, Гарри приблизился к алтарю, опустился рядом с ним на колени и подобрал свой кошель. Затем направился к телу Волан-де-Морта. После того, как темный лорд потерял сознание, чувство тревоги уменьшилось. Теперь, когда Гарри приблизился к телу, оно достигло ужасающей силы. Шрам тоже заболел. Гарри проигнорировал внутренний вопль. Этот вопль порождался последним воспоминанием Тома Ридла, которое оказалось выжжено в мозгу Гарри, самым последним шаблоном, который достался младенцу перед тем, как Том Ридл взорвался. Это было чувство возрастающего ужаса и смятения, вызванное резонансом, который вырвался из-под контроля. Гарри теперь понимал, что означает это чувство, о чем оно предупреждает. И поэтому не обращать на него внимания стало легче. Он поставил на то, что эффект резонанса в большей степени бьет по тому, кто использует магию, и сила удара пропорциональна магической силе волшебника, и в итоге выиграл. Гарри взглянул на тело Волан-де-Морта и глубоко вздохнул через рот, поскольку нос забивал медный запах, который Гарри старательно игнорировал. Мальчик опустился на колени рядом с телом, вытащил из кошеля набор целителя и наложил самозатягивающиеся жгуты сначала на левое запястье Волан-де-Морта, затем на правое. Заботиться о Волан-де-Морте казалось совершенно неправильным. На задворках сознания какая-то часть Гарри понимала, что с несколькими людьми только что произошло нечто очень плохое. И если Волан-де-Морта постигнет такая же ужасная участь, это будет лишь достижением равновесия, это будет справедливо. Сейчас Гарри чувствовал себя Бэтменом, который больше заботится о Джокере, чем о жертвах Джокера. Ему показалось, будто он очутился в книге комиксов, авторы которой безостановочно заламывают руки по поводу этичности убийства главных злодеев, в то время как на заднем плане продолжают погибать невинные. Заботиться о главном злодее сильнее, чем о его приспешниках, обращать на его судьбу гораздо больше внимания, чем на судьбу его низкоранговых последователей, было каким-то изъяном человеческой природы. Все с тем же чувством неправильности Гарри поднялся на ноги. Жгуты на запястьях Волан-де-Морта затянулись. Гарри не оставляло ощущения, что он делает что-то чудовищное с точки зрения этики. Гэри не мог избавиться от этого чувства, даже несмотря на увещевание разума о том, что телу Волан-де-Морта никак нельзя позволить умереть. Душа темного лорда, которую он для себя создал, должна оставаться прикованной к его мозгу. Нельзя допустить, чтобы она освободилась. Гарри сделал шаг назад от лежащего без сознания Волан-де-Морта. По-прежнему глубоко дыша через рот, он направился к груди своих вещей. Гарри сразу же повесил себе на шею маховик времени, чтобы получить возможность сбежать и вернуться, если это потребуется, после чего оделся и собрал все остальное. Больше сотни крестражей. Безумие. Гарри не мог подобрать иного слова. Волан-де-Морт слишком боялся смерти, и, судя по всему, это плохо повлияло на его мышление. Магловский эксперт по безопасности сравнил бы подход Волан-де-Морта с постройкой секции стены в сотню метров высотой посреди пустыни. Лишь очень любезный противник стал бы перелезать через эту стену. Любой разумный человек просто обошел бы ее, и увеличение высоты стены ничего бы не изменило. Если забыть о том, что задача якобы нерешаема, и не бояться этого, то она даже перестает быть сложной, особенно по сравнению с предыдущей. Родителей Невилла, например, проклятием Круциатус довели до неизлечимого безумия. Даже 200 улучшенных крестражей не спасли бы их, они бы просто отражали один и тот же поврежденный разум. Если проклятие Круциатус — это единственный способ навеки остановить Волан-де-Морта, его использование становится этически оправданным. Это будет правосудием, восстановлением равновесия. Это покажет, что жизнь Джокера стоит не больше, чем жизнь самого ничтожного его прислужника. Гарри нужно лишь вызвать Патронуса, отправить его грозному глазу и попросить прибыть сюда. Впрочем, нет. Скорее всего, Патронус не появится, если вызывать его с такой целью. Возможно, Гарри следует просто решиться, что он расскажет обо всем Грюму и воспользоваться маховиком времени сразу же после выхода за пределы защитных чар Волан-де-Морта. Таким образом, Волан-де-Морта вполне можно довести до неизлечимого безумия. Это был бы даже не самый безжалостный вариант. Если палочка остается связанной с жизнью и магией темного лорда, куда бы ни отправился его дух, то самым безжалостным будет бросить его в яму Азкабана. Гарри вернулся к телу Волан-де-Морта. Он по-прежнему старался дышать ровно, несмотря на обжигающие ощущения в горле. Какая-то часть Гарри понимала, что перед ним также лежит и профессор Квирл, пусть у него сейчас и другое тело. Пусть даже смена личности выглядела идеальной, а значит, профессор Квирл был лишь одной из многих масок. Впрочем, Волан-де-Морт не планировал убивать Гарри мучительно. Не подумал приказать своим последователям выстрелить в Гарри Круциатусом, когда Гарри начал его раздражать. В случае, когда твой противник Волан-де-Морт, это все-таки что-то значит. Возможно, у него все же сохранились остатки каких-то родственных чувств к другому Тому Ридлу. Но неправильно принимать этого внимания. Или правильно? Гарри посмотрел на звезды. Здесь, под слоем атмосферы, звезды мерцали и выглядели вставленными в мнимый купол ночного неба. Через небосвод протянулась длинная сияющая лента Млечного Пути. И все это казалось таким близким, словно Гарри мог вскочить на метлу и достать звезды рукой. Какое решение от него на этом распутье ждут дети детей и детей? Ответ казался очевидным, если, конечно, он не пришел от той части Гарри, которая до сих пор беспокоилась о профессоре Квирле. Все, что Гарри сделал, сделать было необходимо. Он предотвратил гораздо большее злодеяние. Он не смог бы остановить Волан-де-Морта, если бы Пожиратели Смерти выстрелили. Но действия Гарри нельзя уравновесить трагедией для еще одного разумного существа, в которой нет необходимости. Пусть даже речь идет о Волан-де-Морте. Эта трагедия лишь лежит еще одним камешком в гору скорби, давным-давно сложившуюся на Древней Земле. «Прошлое уже в прошлом. Ты сделал то, что был должен». И не причинил ни капли вреда больше необходимого, даже для того, чтобы все уравновесить и сделать симметричным. Дети детей детей не желали бы Волан-де-Морту смерти, пусть его приспешникам и пришлось умереть. Они не хотели бы, чтобы Волан-де-Морту причиняли боль, если она не даст больше, чем непричинение ему боли. Гарри глубоко выдохнул и отпустил свою... Не то чтобы ненависть, не совсем ненависть. Даже сейчас он не мог ненавидеть своего создателя, но тем не менее, что-то Гарри отпустил. Чувство, что он должен ненавидеть Волан-де-Морта, что он обязан ощущать какую-то ненависть за нескончаемый список преступлений, которые тот совершил без какой бы то ни было внятной причины и даже не ради собственного счастья. «Всё в порядке», — прошептали ему звезды. «Это нормально не ненавидеть его. Это не значит, что ты плохой человек». В итоге ему остался лишь один вариант, и поскольку Гарри это уже понял, не имело смысла мучиться и переживать. Является ли этот вариант лучшим, покажет лишь время. Гарри сделал глубокий вдох, собираясь силами. Для заклинания, которое он хотел применить, не нужна была особая точность. Но тем не менее, оно являлось одним из самых мощных в его арсенале. Гарри снова подумал, как же несправедливо, что Волан-де-Морт не мог умереть вместе со своими последователями. Почувствовал, как при мыслях о безжалостности по венам пробежал холодок. А затем Гарри отпустил этот холодок, позволил ему вытечь наружу, под звездный свет. Ведь темная сторона всегда была лишь позаимствованными шаблонами работы сознания, лишь еще одним неудачным способом мышления, от которого нужно избавиться. Гарри посмотрел на мирно спящую на алтаре Гермиону. Только сейчас он позволил себе заплакать. Что теперь с ней будет? Гарри не знал, какой путь выберет Гермиона, но, по крайней мере, она жива, чтобы этот выбор сделать. Ее существование не оборвалось из-за их дружбы. Гарри не понимал, насколько шаткой была его надежда, пока не заметил, насколько он удивлен тем, что эта надежда осуществилась. Иногда реальность оказывается лучше ожиданий. Эту мысль Гарри тоже вложил в готовящееся заклинание. Накапливаемая сила вибрировала внутри него, словно все его тело стало частью палочки. Поверхность из астролиста начала мерцать белым светом, хотя, возможно, Гарри это просто казалось из-за слез в глазах. И он мысленно придал своему заклинанию форму. Гарри не очень хорошо мог контролировать это заклинание, но необходимый шаблон был прост. Он включал в себя абсолютно все. Забудь все. Тома Ридла, профессора Квирла, забудь всю свою жизнь, всю эпизодическую память. Забудь огорчение и горечь, неверное решение, забудь Волан-де-Морта. И в самый последний миг Гарри пришла еще одна мысль, милосердная мысль. Но если у тебя есть хотя бы одно по-настоящему счастливое воспоминание, не о том, как ты мучил людей, не о том, как ты смеялся над их болью, а теплое чувство после помощи кому-нибудь или от того, что кто-то помог тебе, вряд ли их будет много. Пусть это будет что-нибудь из детства, но если у тебя есть какие-нибудь по-настоящему счастливые воспоминания, то сохрани их, сохрани только их». Гарри почувствовал, как в нем расцветает что-то светлое, и понял, что сделал правильный выбор. Он вложил в палочку и это ощущение. «Обливейт!» И все накопленное хлынуло наружу. Со сдавленным криком мальчик рухнул на бок. Он выронил палочку, его руки беспомощно схватились за шрам, но внезапная боль в голове сразу же начала утихать. Перед затуманенным взором поплыли сияющие снежинки, серебряные искорки, похожие на крошечные частички Патронуса. Серебристое свечение длилось всего мгновение и затем исчезло. Профессор Квирл исчез, от него почти ничего не осталось. И теперь его душа будет не так уж сильно отличаться от души самого Гарри. Пророчество исполнилось, каждый из них переделал другого по своему подобию. Гарри свернулся калачиком прямо на земле и начал всхлипывать. Он немного поплакал, но через некоторое время, пошатываясь, встал и снова поднял палочку. Работа на сегодня была еще не закончена. Гарри прижал палочку прямо к обрубку руки Волан-де-Морта. В шраме начала пульсировать боль, но никто не взорвался. Игорь начал трансфигурацию. Очертания оглушенного тела человека-змеи стали меняться. Преобразование шло медленно, хотя и гораздо быстрее, чем в прошлый раз, когда Гарри трансфигурировал тело Гермионы. Трансфигурация продолжалась, и боль в шраме утихала. Когда голова человека-змеи начала становиться прозрачной и уменьшаться, боль почти прекратилась. Это заклинание Гарри придется поддерживать и бодрствуя, и во сне. Потом, когда Гарри станет старше и могущественнее, возможно, с чьей-нибудь помощью он отменит трансфигурацию лишенного памяти Тома Ридла и исцелит его тело силой камня. Но это произойдет не раньше, чем будущий Гарри придумает, что делать с волшебником, у которого почти полная амнезия, но при этом есть вредные мыслительные привычки и очень отрицательные эмоциональные реакции. Темная сторона, как она есть. Плюс большое количество знаний, как теоретических, так и практических, о могущественной магии. Эту часть Гарри изо всех сил старался не стереть, потому что когда-нибудь она может понадобиться ему самому. И между прочим, как магия чар Хогвартса не считала трансфигурированного единорога мертвым, так и крестражи Волан-де-Морта не посчитают мертвым трансфигурированного Волан-де-Морта и не попытаются его вернуть. Во всяком случае, Гарри на это надеялся. Он надел стальное кольцо с крошечным зеленым изумрудом на мизинец. Изумруд коснулся кожи и в шраме кольнуло последний раз. После этого боль исчезла и больше не появлялась. Гарри пошатнулся и обессиленно уселся на торчащий из земли камень. Некоторое время он отдыхал после трансфигурации, отгоняя прочь изнеможение, которое пыталось захватить его разум. «Не время отключаться, нужно еще кое-что сделать». Гарри, по-прежнему дыша через рот, глубоко вздохнул, сказал Люмос и оглядел кладбище. Тела в черных мантиях и маски черепа, окруженные лужами крови. Гермиона Грейнджер, спящая на алтаре. Мантия Волан-де-Морта и окровавленные руки, лежащие там, где пал темный лорд. Квиринус Квирл в изодранной мантии, рухнувший там, где его настигло смертельное проклятие. Гарри вообразил, как кто-то другой смотрит на эту сцену и пытается понять, что произошло. Мальчик покачал головой. «Нет, так не пойдет. Совсем не пойдет». Гарри заставил себя оттолкнуться от камня и поморщился, когда его разум, да и его тело, запротестовали. Сегодня он не терял много крови. Его не били, но почему-то его тело восприняло все случившееся напряжение, как будто ему изрядно досталось. Гарри, шатаясь, подошел к месту, куда упал Волан-де-Морт, и поднял оставшуюся от него левую руку. Даже на ней можно было разглядеть небольшое количество змеиных чешуек. По руке было отчетливо видно, что это рука Волан-де-Морта. Замечательно. Гарри подошел к алтарю, на котором спала Гермиона, аккуратно положил отрубленную руку ей на шею и осторожно сдвинул пальцы руки, чтобы они сжимали горло девочки. Проделать это было нелегко. Спящая Гермиона казалась столь безмятежной и невинной, а отрубленная рука Волан-де-Морта выглядела очень уродливо. Гарри просто заткнул ту часть своего разума, которая обо всем этом подумала, поскольку сейчас такие размышления были совершенно неуместны. Несколько слабых режущих чар превратили практически идеальный срез, оставленный нановолокном, в гораздо более неровный. Это было важно. Срез на руках должен был отличаться от среза на шеях пожирателей смерти. Многочисленные дефиндо разбросали маленькие куски кисти Волан-де-Морта по рубашке Гермионы. Мальчику пришлось напомнить себе, что это тоже часть плана. Гарри повторил все то же самое с правой рукой, расположив ее симметрично левой. Заклинанием инфламара Гарри поджег мантию Волан-де-Морта, а затем разложил ее опаленные обрывки вокруг Гермионы. Пистолет Волан-де-Морта и его палочка отправились в кошель Гарри. Камень постоянства мальчик положил в обычный карман. Гарри не знал, что случится, если камень окажется в кошеле. В куче вещей рядом с алтарем, в мантии Квирла, нашлась палочка, которую Волан-де-Морт использовал, когда был в роли Квирла. Гарри подошел к телу Квирла, распрямил его как смог и вложил эту палочку ему в руку. Из глаз Гэри предсказуемо потекли слезы. Мальчик вытер их рукавом. По-прежнему дыша через рот, Гэри еще раз вздохнул, снова сказал «Люмос» и снова оглядел кладбище. Черные мантии, маски черепа, Гермиона Грейнджер, лежащая на алтаре, отрубленные руки Волан-де-Морта, сжимающие ее горло, и разбросанные вокруг опаленные обрывки мантии Волан-де-Морта. Мёртвый Квиринус Квирл в изодранных одеждах и с палочкой в правой руке. Это подойдет. Осталось лишь привлечь внимание. Магия у Гарри была уже почти на исходе, но ее все-таки хватило на то, чтобы трансфигурировать древесный лист в спущенный трехметровый метеозонт. Из кошеля Гарри появились баллон с ацетиленкислородной смесью, динамитная шашка и катушка Бигфордова шнура. «Будь готов! Вот бойскаута девиз! Будь готов, что в твою явится жизнь, горный тролль и чёрт знает кто еще!» Гарри наполнил метеозонт ацетиленкислородной смесью. После детонации появится очень большое избыточное давление, возможно, достаточное для создания звукового удара. Прикрепил к метеозонду динамитную шашку. Для детонации это было перебором, но пусть будет. Прикрепил к динамитной шашке Бигфордов шнур на 60 секунд, но пока не стал его поджигать. Надел мантию невидимости, найденную в куче вещей у жертвенного алтаря, достал свою метлу из кошеля, наложил чары тишины на Гермиону Грейнджер. Со всем шумом они совершенно точно не справятся, да и вряд ли Гермиона необратимо пострадает, если у нее лопнут барабанные перепонки. Но Гарри показалось, что так будет вежливее. Вот и все. Чары тишины оказались последней каплей. По крайней мере, на ближайший час магия у Гарри кончилась. Гарри сел на метлу и медленно поднялся в воздух вместе с метеозондом, наполненным ацетиленкислородной смесью. Взлетев выше деревьев, он увидел замок Хогвартс, мерцающий в лунном свете в нескольких километрах. Гарри постарался как можно точнее оценить расстояние и угол, под которым эта точка видна из замка. Поднявшись достаточно высоко над лесом, Гарри зажигалкой поджег Бигфорда в шнур, ведущий к динамитной шашке, которая, в свою очередь, была прикреплена к метеозонду. Затем Гарри развернул метлу и понесся прочь, но не напрямую к замку. Так он мог оказаться слишком близко к пути, по которому шли прошлые Гарри и профессор Квирл. Профессор не должен почувствовать еще одного Гарри. Печаль опять легла на сердце свинцовым грузом. Гарри проигнорировал ее. 31 тысяча, 32 тысяча, 33 тысяча. Досчитав до 40 и не желая рисковать своими барабанными перепонками, Гарри бросил взгляд на часы, засек точное время и один раз повернул маховик времени.